Я слышу голос где-то там внутри. Он меня просит просто так уйти. Но разве можно чувства нам забыть? Скажи, tell me. Сменяю часовые пояса. Нас разделяют страны, города. Как я хочу сказать, что ты моя. Мы останемся в горе.